Цикл Останкина, как много в этом звуке, а взять его все не доходят руки. Стихотворение 2000 года. Анализ без пристрастия и гнева позволил больше, чем предположить, важнейшее из всех вещаний чрево, урчанье, без которого не жить, для жителей Москвы на тех же частотах. По радио гораздо хуже видно. Один, к примеру, снятся не дурак. Его спросили, как ему не стыдно. И он им показал конкретно, как. То ли я каналы так бракую, то ли мною управляет пульт. Одна фигня, сменить другую, спешит, дав смыслу 5 секунд. Теперь реклама, понимаю, надо. Бикини, вау! Стоп, спасибо, снято. ТВ облом. Хотел нюхнуть я аромат, но мне сказали не формат. Нам же норма опоры нужна. Секс в режиме онлайн и она. Вот Жанна Д'Арк, приз зрительских симпатий. А это с эпиграфом. Секс безопасный, наш тебе салют, но есть оргазм и нет его превыше. В презервативе нас не узнают. В презервативе ни хрена не вижу. Не говори мне рано, опять твое не надо. Подобно промедлению, чему сейчас узнаешь. Вот прямо в нас с экрана кончает бесноватый. Зачем же мы друг друга откладываем на ночь? ТВ-анонс, голос. Они на слуху уже более 2000 лет. Они актуальны всегда, их знают все, и менты, и крутые, и ты. Их чтят на словах, но далеко не все им следуют. Их всего 10, но это не те самые негритята, они круче. Их выдергивают в суе по одной, но только у нас, на нашем канале. Они пройдут парадом все, в сериале 10 библейских заповедей. Не укради в воскресенье, не убий в 22:45, не пожелай жены ближнего своего. На канале ДНД вечные ответы на вечные вопросы, не остывающая горячая десятка божественных заповедей. А в программу «Герой дня» сегодня приглашен Герострат. 2000 год. Страница «Я поделился истиной простой, но молодежь мне крикнула: отстой!» В какой не забредешь очаг культуры, на раут съемки, модные процедуры, комплект уже в наличии, все уж здесь, 2, 3, 4 культовых фигуры. Сакральных пара, вот это уровень, а знаковых не счесть. Работают собой, значит, есть, и потреблять команда выполнима, поправить нимбы. Жить так, чтобы в конце концов своих увидеть праотцов, несть, не теряя до конца, медийность своего лица, светить всегда, светить лицом, светить всегда, но не везде, светить лицом на высоте, но не раскатывать губы. Всеобщая сноска, в режиме не расслабляемся, ребят. Из тренда выпасть, вот трагедия, когда уже ни масс, ни медиа, когда забвеньем загнобят, не уцелел, сам виноват. Но молодые нас заметили и обещали взять формат. Давний эпиграф к тому, что последует. Стихи аж 1979 года, усталая, в галактике руля, верша свое извечное кружение, хронически беременна Земля, она в международном положении. Наступит на мозоль и сразу ой, а то и матом, и давай ругаться, весь мир страдает во главе со мной, унылой адекватностью реакций. Я помню гнев и силу своих рук, но не забыть и ноги свои ватны, и вывожу из жизни, а не вдруг, как закадычный парадокс вдруг. Реакция всегда неадекватна, Михаил Сергеевич, есть кому за что, мне благодарну быть и как поэту, тогда говорился хорошо, насчет асимметричности ответа, и кто в мой адрес умышляет зло, пусть знает вероятный наш обидчик. Ему со мной некрупно повезло. Ответ он будет, но асимметричный. 2000 год. Нет, слезы — это слишком адекватно. Потомки, блин, борзеют на глазах. И снова Хаямата 2006-2007 годов с эпиграфом. Попал бы к нам на Русь Омар Хаям, он много б нам чего наизваял. Раскрылся б лишь у нас его талант, певец вина любви, как смысла жизни, пророк в чужом Перу, в моей отчизне, не скажут нелегальный эмигрант. Придя на Русь, как бы зайдя на сайт, Омар Хаям, он мог бы так сказать. Рубаи первое. В России соли спички как одно. Так знаково звучит давным-давно, а жизнь не испросивши, третьим будешь, на днях сюда добавила вино. Грузинское имеется в виду. И.О. Тоста. Российская готовность ко всему. К хорошему, представьте и к нему, в готовности к облому наша сила, бокал рукою в гипсе подниму. Какую из новаций не возьми, реформы в жизнь проводятся людьми. Вон сколько их построилось быть в доле. Умножь, прибавь, от нас же отними. Постскриптум я цитирую по СМИ. Сверхчеловек я, но об этом Ницше. Из цикла «Мы помним, чья мать» повторение. Эпиграфы. «Мы помним, чья мать» повторение. Мы знаем, что свет, а не тьма. Ученье, ученье, ученье, лечением чревато весьма. И второй эпиграф. Я так скажу про мировое зло. Чего-чего, а этого добра. Ученье свет, но до темна. Учебных стрельб твоих страна. Сдадим все нормативы на. Боезадачи выполним. И снова цель. Поражена, удивлена, как минимум. Любовь и сейчас от себя не отпустит, как пели в 20-м свой текст соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, но лучше уж так, чем грузить без любви. Нота Бенни. А ежели вдруг не хватит сил придумать нечто лучшее, то Пушкин, Пушкин, говорил одной из женщин пушкинских, позволительно ли быть такой хорошенькой? Тургеневские девушки, а пирсинг? Страница с эпиграфом «Поскольку я пришел к тебе с приветом, привет в России больше, чем привет». Кумиру детства мой Маскульд привет, он в чем-то прав, у нас тут случай крайний. Поэт в России больше, чем поэт в другой стране, нуждается в охране. Постскриптум 2001 года. И пусть меня эстеты не спросили, своим примером всем им дам ответ. Да, подтверждаю, что поэт в России как минимум не меньше, чем поэт. Мемуар о безбожном переулке. Сноска еще последует. Работал на взрыв всенародный вокзал в соседстве с писательским домом. Там жили поэты, и каждый встречал решение съезда с подъемом. А это была сноска к переизданию справочника Союза писателей всея.ру. Нет, все-таки судьбы гневить не будем. Нет, все ж таки в жизни нам везло. Какие выдающиеся люди нам говорили запросто. Алло? Стихотворение 90-го, подчеркиваю, года. А нам дано предугадать или в завершение спора с коллегой. И если снова где-нибудь взорвется, то это слово наше отзовется. 90-й год. Вместе с той самой картиной Репина басни Крылова живы не вырубить. ставит нас жизнь перед скудным выбором в позе партнера, щуки и лебедя. Постскриптум 2008 года. Ты не пророк, поэт, и не пугай чуть свет и ближнего, и близких, что, мол, на много лет нам будет интернет без права переписки. А хорошо, что в 21 веке все тот же запах у библиотеки, и что еще потребует поэта не только к продолжению банкета. Но нет, не все еще запущено, в стране облома и бедлама еще читают люди Пушкина, Вишневского и Мандельштама, еще хоть что-то людям дорого, не из того, что дорожает, и люди празднуют день города, и мэр людей не обижает, еще гордимся мы запросами, нигде ума не занимая, а небо уж не дышит осенью, зато зима в начале мая, но нет, не все тут отморожены, на государственную голову еще возможно по-хорошему, не по-любому, не за доллары, ни бог, ни царь, а мы свидетели всего, что с нами совершили, и за козла мы все ответили, и НЭП зачем-то пережили, но все же верю я, уверен я, что парашют и наш раскроется, и перспектив у нас немерено, и все само тут обустроится, и будет все, куда мы денемся, и на доллар найдут управу, и мы живем, и мы надеемся на чудо, то есть на халяву. 1998 год. Положение, прямо скажем, дальше ехать некуда и плыть. Куда ж нам плыть, если вода подступила к горлу, тем более, что не вода, а дерьмо. Ох, не пересмеяться бы нам, смех-то плохой.